18. Хамон и сало обязательны. Что было, то было. Эти два юнца, Изабелла Кастильская и ее супруг, консорт Фердинанд Арагонский, выткали нам полотно с весьма затейливым узором, а уж из него было позже сшито платье, которое к добру ли, к худу ли, но мы носили несколько последующих столетий. С одной стороны, темная лошадка, моряк по имени Колумб, проев плеж королеве и заручившись поддержкой монахов из той братьи, что вместо сожжения евреев и еретиков занималась побольше бы нам таких, географией, астрономией, наукой и тому подобными делами, добился финансирования морской экспедиции, что для испанцев на тот момент обернулось открытием Америки, а со временем поспособствовало тому, чтобы на свет появилось кино Джона Форда, а также «Уолл-стрит», «Боб Дилан» и «Президент Кеннеди». Однако в то же время, но уже в другом месте, по эту сторону океана, в подвешенном состоянии оставались два серьезнейших вопроса. Первый – Италия. Королевство Арагон, куда входила и Каталония, размахивало своим четырехполосным штандартом, поддержанным нехилым военным и торговым присутствием, над всем западным Средиземноморьем, включая Сардинию, Сицилию и юг Италии. Франция же, требуя своего куска этого пирога, рыскала по всем этим территориям и однажды, сюрприз-сюрприз, решила прибрать к рукам Неаполитанское королевство. Правил же им некий Фердинанд, который помимо того, что был тезкой, так приходился католическому королю еще и кузеном. Но дело у лягушатников явно не заладилось, поскольку наш Фердинанд, супруг-консорт Изабеллиты, был чрезвычайно искусен в политике и отлично вязал лыко в дипломатических делах. Примечание. Изабеллита. Уменьшительно-ласкательный вариант имени Изабелла. Конец примечания. К тому же он заслал в Италию Гонсало Фернандеса де Кордову по прозвищу «Великий капитан», который в паре сражений разбил злодеев в пух и прах, умело используя то, что на полтора века станет военным инструментом, безотказно приносящим победу – верную пехоту. Освоив новые тактики, выработанные за 8 веков борьбы с маврами, из этой пехоты выросли те самые внушающие ужас врагу терции – с их железной дисциплиной в бою, стойкостью в обороне, ураганным натиском в атаке и свирепой жестокостью. То есть те солдаты-профессионалы, которых военные эксперты различных научных школ по-прежнему считают лучшей за всю историю пехотой. Однако эти войска сражались вовсе не только в Италии. Еще одним важнейшим для Изабеллы и Фердинанда предприятием было немалое по площади гранадское государство. На эту мусульманскую территорию последний фрагмент государства Аль-Андалус давно уже с земель, отвоеванных христианскими королями, утекала значительная часть и мозгов, и рабочих рук. Речь идет об индустриально развитых, цветущих пышным цветом богатых территориях, по-прежнему державшихся на плаву за счет того, что в Кастилию оттуда струился денежный ручеек, через левую руку, привычную ко всяким подпольным операциям. При этом все формальности соблюдались, а нетерпящие отлагательств финансовые вопросы решались путем летних набегов и приграничных стычек с целью угона скота и рабов. Однако в общем и целом существовал устраивавший всех статус-кво. А что касается реконкисты, тогда это название было уже в ходу, то она вроде как на послеобеденную сиесту ушла. Примечание. Статус-кво. Существующее положение вещей. Латинский. Конец примечания. Так оно все потихоньку и двигалось, пока, наконец, не перевернулось с ног на голову. Все эти богатства представляли собой слишком большое искушение, и христиане принялись жадно их покусывать. Вследствие чего в Гранаде тут же обострился исламский фанатизм, сопровождаемый громовыми криками «Аллаху Акбар» и крайней нетерпимостью к христианским пленникам на своей территории. А помимо этого, вишенкой на торте, они прекратили платить христианским королям налоги. Все это вместе взятое послужило Изабелле и Фердинанду идеальным предлогом для завершения эпопеи реконкисты, подкрепленным к тому же одной идиотской ошибкой мавров. Они зачем-то взяли приграничную крепость Саара. Начавшаяся военная кампания оказалась долгой и многотрудной, но католические короли провели ее красиво, как в кино, присовокупив к военному натиску внутренний ресурс. Вот вам, получите и распишитесь, чудную гражданскую войну промеж сарацин. В конце концов у мавров остался всего лишь город Гранада, осажденный христианами и управляемый королем, который, кстати говоря, оказался мягче сливочного масла. Боабдил, так звали этого недоумка, сдал ключи от города 2 января 1492 года. Так что конец 8 векам официального пребывания на Иберийском полуострове ислама был положен именно в этот день. Ровно 5 веков и 27 лет назад. А те гранадцы, что не пожелали скушать приготовленное для них блюдо и стать христианами, ушли в Аль-Пухару, где, как было обещано, им будет позволено сохранить свою религию и обычаи. Нужно, однако, учесть, что уже задолго до правления Аснара, Сапатеро, Рахоя или Санчеса обещания в Испании имеют весьма специфическую ценность. Не прошло и получаса, как, чего и следовало ожидать, Аль-Пухара уже была облеплена, как мухами, преподобными отцами, которые настойчиво призывали мавров креститься. Вскоре подоспел указ об обращении неверных, и в соответствии с 14-й статьей об обязанности населения кушать свинину, чем и объясняется то, что земли эти, когда-то мусульманские, знамениты вкуснейшим хамоном и колбасами, а также о преобразовании мечетей в церкви. И вот результат. Через 8 лет после взятия Гранады, согласно официальным документам, там уже не оставалось ни одного мусульманина. А чтобы закрепить успех понадежней, надзирать за ситуацией поставили нашу старую знакомую, инквизицию, и слово «толерантность» начисто исчезло с карты и будет отсутствовать еще очень и очень долго, вплоть до того, что и сегодня, в 2019 году, обнаружить следы этого феномена довольно затруднительно.